100 нескучных историй. Что с Луисом? Больница. На койке лежит женщина. Ее голова – сплошной кокон из бинтов. Она – жертва автокатастрофы. Рядом муж и врач пытаются ее успокоить. У женщины истерика. Она упорно старается сорвать бинты и встать с кровати. Кричит, что ей обязательно, во что бы то ни стало, нужно убедиться, что с Луисом все в порядке. Врач и муж сочувственно переглядываются. «Не волнуйтесь», — говорит врач. «Вы пережили аварию, временно потеряли зрение, но оно вернется, уверяю вас. Вам еще повезло, а вот ваш спутник, он в очень тяжелом состоянии». «Что с Луисом? Я хочу его видеть! Я хочу знать, что с ним!» «Успокойтесь! Здесь ваш муж! Он хотел поговорить с вами!» «Да при чем здесь муж? Сейчас не до него! Меня интересует Луис! Пустите меня! Я должна его видеть! А иначе я перегрызу себе вены, так и знаете!» Врач что-то шепчет мужу. Тот выходит в коридор, останавливает какую-то медсестру и пару минут о чем-то расспрашивает. Возвращается в палату и садится рядом с женой. «Дорогая, я все выяснил. Луис в полном порядке. Он нашелся еще вчера. К нему вернулась память, и в ближайшем будущем он намерен жениться на Марии. Лаура и Филиппа разводятся, а Паулина ждет ребенка от Карла. Клавдия ушла из дома и теперь живет с Андреасом. Продолжение завтра в 9. Неужели глаза нужны только для того, чтобы смотреть сериалы, а сердце, чтобы переживать за вымышленных персонажей? Неужели уши нам ничем другим не полезны, кроме как слушать о чьих-то интригах и скандалах? Разве жизнь нам дана для того, чтобы прожить ее бесцельно и глупо? Или, может, время так дешево стоит, что можно тратить его на всякие пустяки, забыв о главном, о своей душе, о Боге и наших отношениях с Ним? В Библии читаем: «Внимательно следите за тем, как вы живете. Не как безрассудные живите, но как мудрые. Наилучшим образом используйте время». Новый Завет. Послание к Ефесянам.